Я этот день забуду, я эту ночь запомню, и как водой запруду память тобой, заполню, буду нести, как чашу скользкой тропой земною горькую. Память нашу ты пригуби со мною, только себе и предан жалкую жизнь. И тоже я никого не предал, я никому не должен, впрочем, напрасно лгу я, весь я грехами мечен, и пред тобой в долгу я, а расплатиться нечем. Что же я скис от бабы, что же я пью запойно, не потому, что слабый, а потому, что больно стали не к черту нервы, возраст уже не средний, этот вираж не первый, этот полет последний. Если не страсть, а случка, значит, не были, а не были. Ты мне махнула ручкой и зашагала в небо, плотно закрою двери, водкой стакан наполню. Я никому не верю, я ничего не помню. Вот такой непонятный романс. Спасибо большое. Ну, а теперь я попрошу Весту выйти и попеть вам еще.